она не в силах. К тому времени, как Вольфганг собрался ехать в Мюнхен, некоторые арии были уже готовы, но с Вареско он не мог найти общий язык. Использовать же либретто в прежнем его виде значило заведомо идти на провал. «Я должен указать придворному капеллану, какие изменения необходимо внести», — сказал Вольфганг папе. «Иначе его глупости испортят всю мою партитуру. Подожди до Мюнхена. Там Вареско не сможет помешать тебе делать исправление». Вольфганг прибыл в Мюнхен на неделю раньше назначенного срока. Он горел желанием начать репетиции оперы и засвидетельствовав свое почтение Карлу Теодору, который вел себя с ним подчеркнуто вежливо, поспешил к Каннабиху. Придворный капельмейстер уже наметил певцов. Он же, как предполагалось, должен был режиссировать оперу. «Идоменея будет петь Раф», — объявил Каннабих. «Не слишком ли Раф стар для этой роли? Лично я его очень люблю. Он многое сделал для моей матери в Париже. Лучшего друга не сыскать. Но ему ведь уже 66. Раф как раз в возрасте Идоменея». Каннабих осматривал сцену, где предстояло петь Рафу. «И он лучше всех из немецких певцов поет в итальянской опере. Раф знаменит и в Германии, и в Италии. Он прибавит славы вашей музыке. К тому же он любимец курфюрста. Я не советовал бы вам говорить это в их присутствии. Они будут оскорблены. Но справится ли старик с такой трудной ролью, если вы не напишете для него слишком длинных и слишком сложных арий? Он посредственный актер. Держится на сцене скованно, будто кукла. Раф все еще искусно владеет голосом, если, конечно, музыка не чересчур замысловата. И учтите, вам не видать бы заказа на оперу, если бы не он. Думаю, решающую роль сыграла ваша рекомендация. Да, я тоже предложил вас, но наиболее красноречиво уговаривал курфюрста именно Раф. Я вовсе не против тенора, но поймите, от этой оперы зависит все мое будущее. Так считает и мой отец. Ну что тут беспокоиться? Без сомнения, вы сможете написать музыку для голоса Рафа. Я могу написать музыку для любого голоса, подумал Вольфганг. Но разве ради этого я взялся сочинять оперу? И тут он вспомнил, о чем хотел попросить Каннабиха. С тех пор, как заказ на оперу был подписан, он мысленно представлял себе, как Алозия подходит к нему и умоляет дать ей роль в опере. И в тот момент, когда она потеряет надежду, он сделает благородный жест и согласится. Алозия будет удивлена, благодарна, и кто знает, чем все это обернется. Вольфганг продолжал твердить себе, что разлюбил Алозию. Но образ ее не давал ему покоя. Забавно было бы стать ее благодетелем. Это сделалось его заветной мечтой. Появление в театре Рафа и Вендлинга прервало раздумья Вольфганга. «Раф, Вольфганг очень рад, что вы будете петь Идоменея», — сказал Каннабих. «Я чрезвычайно польщен», — воскликнул Вольфганг. Строгое лицо Рафа осветилось улыбкой. «Не слишком ли я стар? Вы в зрелом возрасте. Так же, как и Идоменей», — ответил Вольфганг. «Мальчик становится дипломатом», — засмеялся Вендлинг. «Он далеко пойдет». «Господин капельмейстер», — сказал Вольфганг, — «я хотел попросить вас об одном одолжении. Все, что в моих силах». Каннабих был явно не слишком обрадован. «Я хотел бы порекомендовать певицу на роль Илии, прекрасную певицу». «Ее уже нет в Мюнхене», — перебил Вендлинг. Алозия получила место в немецкой опере, и вся семья Веберов перебралась в Вену. Я хотел заниматься с ней, но она предпочла Фоглера, — сказал Раф. А через месяц после переезда в Вену умер Фридолин, — продолжал Вендлинг. Печальная новость. Он был славный человек, — с грустью заметил Вольфганг. Слишком славный для своей супруги. — ставил Вендлинг. — Цицилия Вебер не женщина, а вампир, и дочь пошла в мать. Как только она поняла, что ей придется помогать семье, тут же вышла замуж и уехала. Вольфганг онемел от удивления. Она вышла замуж за Йозефа Ланге.